«Простите меня, госпожа», — начал Рудольф, — «но любой человек, убивший вашего дядю, заслуживает оправдания и благословения всего поместья. Вы знаете, как называли его крестьяне?» «Нет», — прошептала Элайн. «Граф Сатана». «Я не сомневаюсь, что это льстило самому Сатане. Вспомните, госпожа, что это вы задали такой вопрос и разрешили мне говорить свободно». «Я не беру моего разрешения обратно. Расскажи мне все. Ты знаешь, что привело к осаде Реццы?» «Да, моя госпожа. 3 года подряд был неурожай. Крестьяне голодали. Они просили вашего дядю о помощи. А он? Он избил их. В конце концов, они уже не могли видеть своих детей, умирающих на руках матерей. Они восстали. Граф Алессандро убивал их, как овец. Те, кто спаслись, бежали в Реццы, где некий Донати, белокурый гигант, человек бесстрашный и высоких достоинств, который был, как утверждали люди, сыном барона Ори из Гростета, бывшего барона Рогляна, сражался с вашим дядей долгие недели. Город, конечно, пал, и начались такие жестокости, что мой брат Никола, участвовавший в осаде, бросил службу вашего дяди, только чтобы не участвовать в этих зверствах. Людей сажали на коле, распинали вниз головами, разрывали на части дикими лошадьми, четвертовали. — Хватит, мой добрый Рудольф, — прошептала Элайн. — Бога ради, ни слова больше. — Вы просили меня, госпожа, — сказал Рудольфа. — Да, я просила. — Рудольфа, завтра утром отвези барону Пьетро обратно его подарок. А потом доставь мне Артуро, лекаря из Иесси. Кроме того, найди рыцарей, которые более 15 лет были на службе у моего дяди. Я хочу расспросить их. «Могу я спросить госпожу, зачем?» «Пьетро, барон Рогляна, сын того Донати, о котором ты рассказывал, он низкорожденный. Но из твоих слов я вижу, что, возможно, есть причины, почему он с такой легкостью выступает в своей новой роли. Барон Орри был знаменитым рыцарем. Скажи мне, Рудольфа, это правда, что мой дядя убил этого Донати?» Рудольфо удивленно посмотрел на нее. «Он возглавлял восстание, госпожа. Энцо, Ипполитто, Людовико и Андреа пытали его собственноручно. Его одного они не передали в руки обычных палачей. О чем бедный Донати мог только пожалеть, потому что ваши кузены и госпожа оказались гораздо опытнее по части пыток, чем обычные палачи. Донати мучился, прежде чем умереть, на 4 часа дольше, чем другие». «О, Боже!» — прошептала Элайн. «Простите меня, госпожа», — вымолвил Рудольфа. А через несколько дней Ринальдо, человек Пьетро, вернулся из Иесси, ликуя. «Мы победили, господин», — смеялся он. «Она провела расследование. Она вызвала Артура, этого убийцу-лекаря. Кроме того, она расспрашивала несколько старых рыцарей, служивших Синискула. Я готов держать пари на моего доброго коня, что через несколько дней господин получит от нее послание с приглашением приехать к ней. Я не так в этом уверен, Рейнальдо. Она ведь вернула мне подарки. Мой господин, — возразил Рейнальдо, — это ведь было до того, как она узнала правду. Январь приближался к концу. Горы над Хелемарком побелели от снега. Но из Рока д'Аквилина не было ни слова. «Я должен забыть об этом», — думал Пьетро. «Я могу сказать императору, что готов жениться на любой другой молодой женщине, которую он сочтет подходящей». Она получила доказательство, и это не тронуло ее. Теперь она знает, что я прав, и все равно ненавидит меня. Потом ему пришло в голову, что справедливость редко имеет существенное влияние на сознание человека. Когда тебе представляют доказательства того, что люди, которых ты любил, ужасны, это может возбудить еще большую ненависть. Действительно, что может быть ужаснее, чем мгновенное разрушение всего, во что ты верила всю жизнь? Благородства, доброты, чести любимых тобой людей. Чем может он заменить ей ее гордое сознание того, что она из рода Синискула? Любовью? Нежностью? Она может не принять их. А если говорить по правде, он не может ей их предложить. Я могу любить ее, потому что она красива, потому что в ней есть огонь и величие. Я могу попытаться сделать ее счастливой. Я, который не может забыть, чье сердце исполосовано шрамами от старых ран, чья память полна воспоминаний об Ио. Святой Боже, если я в конце концов женюсь на ней, буду ли я по-прежнему по ночам в тайных уголках моей души плакать о любви утраченной, но не забытой? Утром он сел на коня и поехал один без эскорта в Рокко д'Аквилино. Рудольфо встретил его у ворот широкой улыбкой. «Мы так долго ждали вашего возвращения, господин», — прошептал он. Я рад, что мне выпала возможность сказать вам, что все мы, все ее люди, на вашей стороне. Мы убеждали нашу госпожу, чтобы она послала за вами. — Что она, — сказал Пьетро, спешиваясь, — не сделала. — Она в смятении, господин. Правда о преступлениях ее кузенов — оказалось для нее страшным ударом. Она часто плачет и очень взволнована. Если господин будет с ней ласков и проявит побольше терпения... «Откуда вы знаете, сир Рудольфо?» — спросил Пьетро, — «что она примет меня?» «Честно говоря, я этого не знаю», — признал Рудольфо. «Но, думаю, что примет. Она очень деликатная дама, а вчера ее посетил настоятель. От него она услышала про постоянные мессы, которые вы заказали по душам людей, которые причинили вам столько зла, и о вашей рыцарской учтивости по отношению к их родственникам. Она долго плакала, но я думаю, не так горько. Тогда пойдите, Рудольфо, и доложите ей обо мне. Она не спустилась вниз приветствовать его, как в прошлый раз, но Рудольфо проводил его в ее апартаменты. Она долго смотрела на него, прежде чем произнести: «Я приветствую вас, барон Рогляно», — сказала она, отводя глаза. Пьетро ничего не сказал. Он сел, изучая ее профиль при свете огня. Это было самое прелестное лицо, какое он видел в своей жизни, и самое печальное. «Если мое присутствие, — прошептал он наконец, — неприятно вам, я уеду». Она не ответила. Он встал и протянул руку за своим плащом. «Не уходите», — тихо сказала Элайн. Пьетро вновь опустился в кресло. Она продолжала молчать. Похоже, она боролась с собой. Он ничем не мог помочь ей. «Из тех людей на земле, — сказала она наконец, — вы принесли мне больше всего горя. Во-первых, убив моих кузенов, а во-вторых, еще уничтожив их в моем сердце». «Я очень сожалею, госпожа», — произнес Пьетро. «Не надо сожалеть. В чем здесь ваша вина? Вы не причинили бы им никакого вреда, если бы на них не было вины. Я провела расследование, которое вы предложили. Я не хотела заниматься этим. Но я наткнулась на некоторые сведения здесь, в моем собственном доме, которые подтвердили мне кое-что из того, что вы говорили. После этого я выяснила». «Ну и?» «Я выяснила, что вы не произнесли ни одного слова неправды, что они действительно убили вашего отца и того еврея с помощью чудовищных пыток. Сам Господь Бог не сможет простить им того, что они сделали с жителем Реци, с дядей Иоланты, с ее матерью косвенно, с ее отцом и братьями почти наверняка с помощью яда. Я приказала повесить того лекаря. Я, конечно, сожалею, но ведь я тоже Синискала, и я вам ничего не обещала». Пьетро смотрел на нее. Он внезапно ощутил холодную дрожь. «Когда я смотрю на вас, я ничего не могу понять. Вы действительно добры, или вы самый лукавый демон, когда-либо существовавший на земле? Вы не стали никого пытать. Вы остановили большую часть своих превосходящих сил и сражались с ними на равных. Вы отпустили Энцо, хотя если бы вы убили его, то наверняка получили бы Ио. Вы отпустили Андрея. Вы истратили целое состояние на мессы по душам моих кузенов. Оказали им эту честь после смерти. Мне это представляется чем-то большим, чем доброта». «Тогда что же это?» «Я не знаю, что происходит в вашей голове, сир Пьетро. Вы ведь не безумец. Старые солдаты рассказали мне, что вы сражаетесь с большим искусством и хитростью, что вы перехитрили, перебороли и превзошли моих кузенов во всем. Вероятно, в таком случае вы нашли путь превзойти их и в жестокости». Глаза Пьетро потемнели от удивления. Он предугадал ход ее мысли. Была ли она не права? Он не был в этом уверен. «Они умерли бы под пытками без стона. Синискала — самые храбрые люди на земле и самые гордые. Даже умирая, они победили бы вас своим мужеством. Но вы не дали им этой возможности, не так ли? Вместо этого вы оказали им почет, проявили рыцарскую вежливость, заставили принять от сына Серва самое коварное из поражений, самую жестокую пытку — осознание того, что человек которого они презирают, превзошел их в рыцарстве, преподал им урок достойного поведения, человек, не имеющий права на благородство. Пьетро сидел, выжидая. «Объяснить это может только Священное Писание. Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Этим достигается истинная жестокая цель, уничтожается в человеке гордость. Ибо, платя человеку добром за зло, вы заставляете его мучиться угрызениями совести». «Но почему я должна мучиться тоже в сердце своем?» Она склонила голову, плача. Пьетро подошел и очень осторожно обнял ее. Она не отстранилась, не стала сопротивляться. Она припала лицом к его груди и только всхлипывала, как ребенок. Потерявшийся ребенок, испуганный темнотой. Он запрокинул рукой ее голову и нашел ее рот. Она не сопротивлялась и этому. Но губы ее были холодны, как лед. Безответны, как сама смерть. Постепенно она успокоилась. «Я не знаю», — шептал Пьетро, все еще держа ее в своих объятиях, — «правы вы или нет. Я сам не знаю, почему я вел себя так. Мои поступки зачастую непонятны мне самому. Сейчас мне ясно одно. Я могу полюбить вас, если вы мне это позволите. Вы можете заставить меня забыть Ио и обрести мир в душе». Она подняла голову и смотрела на него. «Вы, — прошептала она, — вы держите меня в своих объятиях, вы поцеловали меня. Еще час назад я скорее умерла бы, чем позволила такое. Я могу поверить, что вы не знаете себя, потому что я сама тоже не могу разобраться в своих чувствах. Я должна ненавидеть вас, а я не могу. Я должна презирать вас за вашу крестьянскую кровь, а я не могу даже думать об этом или верить этому, когда я вижу вас. Вы красивы, как принц, и также хорошо воспитаны, и я... О, Боже, я боюсь». «Боитесь, что полюбите меня?» — прошептал Пьетро. «Да», — всхлипнула она, — «да, да». «Не бойтесь», — нежно сказал Пьетро. «Я думаю, что вы никогда об этом не пожалеете. Это только вы думаете, что, выходя за меня замуж, вы бесчестите себя. Людей уже больше не интересует, как, где и от кого я рожден». Она не двигалась, голова ее лежала на его плече. «Говорят, — прошептала она, — что вы были посвящены в рыцари королем Франции за то, что спасли ему жизнь на поле боя. А потом вас посвятил сам император Фридрих за заслуги перед короной. Это правда?» «Да», — сказал Пьетро. «Но в этом вопросе, как и во всех остальных, вы не должны верить мне на слово». «Вы не стали бы лгать», — устало сказала она. «Вы не могли получить Хелимарк без согласия императора. Теперь вы барон, и ваши сыновья будут баронами. А через какое-то время никто не будет ставить под сомнение их знатность». «Примерно так», — сухо сказал Пьетро. «Рождается аристократия». «Я знаю. А теперь оставьте меня до завтра. Уже поздно, и я хочу подумать». «Вы дадите мне завтра ответ?» — спросил Пьетро. «Вряд ли. Мне нужно время, чтобы подумать. Может, месяц или два. В это время вы здесь желанный гость. Возможно, таким образом я привыкну к вам». Пьетро еще раз поцеловал ее. Она напряглась, но и только. Она не оттолкнула его, не отвернулась. «Месяц», — подумал Пьетро, — «или два. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем Фридрих своим нетерпением испортит мне все дело. «Помоги мне, Бог, если Фридрих не подождет», — подумал Пьетро и последовал за слугой в отведенную ему комнату.